Дмитрий Корсак. Неудачник. Рассказ читает Николай Прокофьев. «Мало тебе дали! Ты мне за пусечку ответишь!» Брызжа слюной, кричал огромный сантарианский кот. «Я к тебе, душегуб, каждый день приходить буду в обличье пусечки, чтобы по ночам кошмары снились!» Ярослав молчал. Если не вступать в разговор, бывшая клиентка выговорится и уйдет. Так и произошло. «Тьфу!» Плюнув в последний раз себе под лапы, кот пропал. Не удержавшись, Ярослав бросил взгляд на табло. Четырехзначное число уменьшилось на единицу. Но расслабляться было рано. На месте кота возник серый кокон с рассерженным смайликом в центре. Следующий посетитель даже не удосужился подобрать себе аватар. «Из-за тебя, мерзавец, я на бабки попал. Но я-то свои дела поправлю, а ты так и будешь гнить в тюрьме», — презрительно процедил смайлик. «А знаешь почему? Потому что ты лох. Так тебе и надо». Кокон был последним. Захваты, удерживающие Ярослава в кресле, разомкнулись. Он встал, потянулся, заломив руки за голову, не удержался и опять взглянул на табло. Еще минус один день. Конечно, можно было не соглашаться на предложенный эксперимент и не выслушивать оскорбления анонимов. 2 часа до обеда, 2 часа после. Но тогда пришлось бы мотать срок от звонка до звонка. А так, каждый новый посетитель, прошедшийся насчет Ярослава, уменьшал его тюремный срок на сутки. Открылось окно линии доставки, и на малюсенький столик, мелко дребезжа, въехал поднос. Миска супа, котлеты из синтетического мяса и яблочный компот, вкусом и цветом напоминающий йодную настойку. Дернувшись в последний раз и расплескав компот, поднос остановился. «Наверное, я и вправду лох», — подумал Ярослав, берясь за ложку. «Причем трижды. Потому что только лох мог вылететь из звездного флота. Только лох мог лишиться бизнеса из-за кота. И только лох мог влипнуть в историю с регатой». В нос ударил запашок нагретой пластмассы. Ярослав с отвращением отодвинул миску и развалился на кровати. За ту неделю, что провел в тюрьме, он так и не привык к баланде. До начала следующей порции упреков оставалось чуть больше получаса. Совсем недавно он был пилотом и офицером. Зачем нужно было вмешиваться не в свое дело и идти на принцип, теперь он и сам не знал. Ну, гоняет начальство разведывательный катер за покупками жены, тебе-то что? Сейчас его демарш выглядел глупо. Потом, когда только все наладилось, взятый в лизинг кораблик исправно возил грузы, в трюме неожиданно замерз сантарианский кот. Кто мог предположить, что этот жирный котяра не только откинет лапы при плюс 3 по Цельсию, но еще и стоит дороже самого корабля? Да, надо было тщательнее изучить накладные на груз. Расплатиться с долгами Ярослав не смог. Хозяйка кота заломила немыслимую цену за свои страдания от потери любимца. Впереди отчетливо маячила тюрьма. Вот тогда-то и поступило странное предложение поучаствовать в регате. «От вас требуется совсем немногое. Не дать выиграть конкретному участнику. За эту несложную работу вы получите столько, что с лихвой хватит расплатиться со всеми кредиторами», — сказали Ярославу. «И каким образом я должен это сделать?» — удивился он. «Неважно». «А если этот участник проиграет без моей помощи? Вы все равно получите свои деньги. Для нас главное — его проигрыш». «Но как я попаду на гонку?» — растерялся Ярослав. «Там же от желающих отбоя не будет. А взнос? А документы?» «Об этом не беспокойтесь, мы все сделаем». В тюрьму не хотелось, и Ярослав задал последний вопрос. «Почему я?» «Потому что вы хороший пилот, и вы находитесь в безвыходной ситуации», — ответили ему. Эту звездную систему в довольно пустынной области космоса сначала услышали приборами. Ее гравитационно-волновые всплески фонили на всю галактику, а уже затем обнаружили физически. Две черные дыры, сближаясь, вращались друг вокруг друга, почти соприкасаясь горизонтами событий. В недалеком будущем они наверняка сольются в оргазме, прокатив по Вселенной мощнейшее гравитационное цунами. А пока их танец сопровождался серьезным искажением метрики пространства-времени. За кружащейся парой черных дыр ревниво наблюдал белый карлик, описывая вокруг них эллипс. Словно третий лишний, карлик вносил разлад и сумятицу в движение дыр, порождая еще большую пространственно-временную аномалию и непредсказуемые гравитационные потоки. Вокруг белого карлика, словно маленький песик, у ног хозяйки крутилась планета. Эта ледяная глыба, похожая на огрызок яблока, не представляла бы никакого интереса, если бы не терзающие ее гравитационные волны, которые сплющивали, растягивали, закручивали и отгрызали от нее куски. А уж что волны вытворяли с пространством и временем вблизи планеты, и не пересказать. Сначала планетой заинтересовались ученые. Несколько неудачных попыток высадиться на планету особого внимания не привлекли, но тут Нил Сомак, один из самых богатых людей галактики, по характеру шоумен, решил показать, как надо. Зрители в прямом эфире наблюдали, как гравитационные завихрения и протуберанцы терзали его кораблик, швыряя в пространстве и меняя течение времени. Пространственно-временная метрика словно взбесилась, ставя смельчака в самые невообразимые ситуации. Но Нил оказался упрямым и пробовал еще и еще. Через неделю, когда у него закончилась еда, вода и кислород, а кораблик буквально дышал на ладан, планета так и осталась недосягаемой. Зато количество зрителей перевалило за миллиард, а состояние Сомака из-за рекламных отчислений выросло на 1.5%. Так появилась регата со всеми атрибутами настоящего спортивного зрелища. Зрительскими трибунами, солидным призовым фондом, тотализатором, рекламой на всю галактику — и, конечно же, непредсказуемостью и опасностью. С интересом поглядывая по сторонам, Ярослав вступил в открывшийся перед ним шлюз. Он на станции, и он участник регаты. А ведь до последнего не верил, все казалось слишком фантастичным. Но наниматель, пожелавший остаться неизвестным, справился на отлично. Ярослав был зарегистрирован в качестве игрока, взнос уплачен, билет на чартерный рейс куплен. И вот он здесь. Станция, находящаяся на безопасном расстоянии от планеты, оказалась ярким, многолюдным и суматошным местом. Привыкшие к аскетичным форпостам звездного флота или по деловому функциональным торговым площадкам, Ярослав ощутил себя словно на ярмарке в Новой Баварии. Со всех сторон его обтекала толпа. Пестрая, веселая, праздная. В ближайшем баре уже начиналась драка. Ею закончился спор о будущем победителе. На огромных экранах рекламировали товары спонсоров, представляли именитых игроков и постоянно напоминали о донельзя распухшем призовом фонде. Сейчас с экрана в окружении журналистов белозубо улыбался Предрак Шот. Президент горнорудной корпорации «Миллионер» и главный спонсор регаты, участвующий во всех последних гонках еще и как пилот. «Да, я надеюсь, на этот раз планета мне покорится», — уверенным баритоном заявлял миллионер. «А если и сейчас потерпите неудачу?» — любопытничали журналисты. «Буду пробовать дальше». «Сколько раз?» «Пока не надоест». «Почему вы участвуете в регате? Вряд ли из-за солидного вознаграждения», — смеялись журналисты. «Что это? Недостаток острых ощущений в жизни?» На узком длинноносом лице Шотта промелькнула улыбка. «Возможно. Не находите, что разорять колонии, скупая обманом их земли и выжимать досуха недра планет, чтобы пустить прибыль на свои развлечения, неэтично?» Вопрос прозвучал резко, словно пощечина. Его задал верзила с сероватой кожей жителя планеты, богатой худганитом. Шот слегка поморщился, но ответил: «Прибыль корпорации достаточно велика для того, чтобы я мог потратить часть так, как считаю нужным». «Букмекеры считают вас фаворитом нынешней регаты», — наседали журналисты. Вновь ослепительная улыбка. «Я уверен, конкуренция будет очень высокой. На гонку заявлено несколько сильных спортсменов. Считаю, что и новички могут показать себя». «Врешь», — подумал Ярослав, глядя на самодовольную физиономию миллионера. «Ничего-то ты не считаешь». Интерес к интервью пропал, и Ярослав оглянулся в поисках указателя регистрационного отсека. Навстречу стали попадаться игроки. От зрителей они отличались не только светящейся эмблемой на груди, но и сосредоточенным видом. «Интересно, кого из них я должен притормозить?» — подумал Ярослав. Неизвестный заказчик пока не прислал ни имени, ни номера игрока. Может, того, с которым он только что столкнулся в лифте? Или паренька, выходящего из регистрационного отсека? Лет 16, не больше. Неужели тоже гонщик? Да, значок на месте. Хотя, кто знает, может, мальчишка вовсе не так молод, как выглядит. Взгляд-то совсем не детский, жесткий, сосредоточенный. А может, самого Шотта? Впрочем, какая разница, не думай об этом, — приказал себе Ярослав. Если не хочешь сесть в тюрьму, просто выполни свою работу. Получив световой значок и пожелание удачи, Ярослав избавился от приставшего косноязычного журналиста какого-то захудалого канала и отправился знакомиться со своим кораблем. Конюшня регаты представляла собой соты в несколько рядов, расположенные на внешнем контуре станции. Он быстро нашел секцию со своим номером, встретив по пути двух игроков с отдаленно знакомыми физиономиями. Кажется, парни служили на флоте. И, задержав дыхание, приложил ладонь к двери. Кораблик был великолепен. Ярослав уже имел дело с такими одноместными малютками в Звездном флоте. Быстрые, маневренные, послушные. Но этот... огромный маршевый, раздутые маневровые, два, а то и три комплекта внешних датчиков, и все это не делало корабль уродливым. Наоборот, гармоничным, стремительным, хищным. Не утерпев, Ярослав сразу же уселся в кресло пилота, положил руки на пульт управления, который мгновенно ожил от прикосновения человека, дождался, когда гравизахваты прижмут тело к ложементу. Удивительно, но ему казалось, что он чувствует нетерпение и готовность корабля рвануть в черноту космоса. «Скоро, уже завтра. Потерпи немного», — прошептал Ярослав. «Может, плюнуть на порученное задание и попытаться выиграть?» Промелькнула шальная мысль, но он тут же прогнал ее. «Спустись на землю», — сказал он себе. «Другие игроки серьезно готовились, не то что ты, оказавшийся здесь случайно в последний момент. Чтобы выиграть, нужны не столько навыки пилотирования, сколько интуиция и везение. А у тебя с этим проблемы». Предстартовый мандраж прошел сразу же после сигнала. Напряжение спало, и Ярослав с каким-то мальчишеским задором наблюдал, как 300 корабликов в едином порыве устремились к цели. Никто не вырывался вперед, катера неслись к едва заметному в лучах белого карлика огрызку планеты единым строем, словно войска на параде. Планета росла на глазах. Пока феномен не проявил себя, корабль вела автоматика. Ярослав не вмешивался, хотя и очень хотелось. Еще больше хотелось узнать, кого из гонщиков он должен остановить. Номер своей жертвы он получил перед самым стартом. Видимо, по каким-то причинам наниматель не хотел, чтобы Ярослав собрал информацию об этом человеке. А сделать это в предстартовой суматохе было довольно проблематично. «Итак, кто же ты?» Вот его кораблик на экране, помеченный зеленой стрелкой. Далековато от катера Ярослава, но идти на сближение сразу после старта чревато. Это будет выглядеть подозрительно. Сам не зная зачем, второй стрелкой красный Ярослав отметил корабль Шотта. Ему совсем не хотелось, чтобы этот самоуверенный индюк победил. Информацию о катере под номером 272 компьютер выдал мгновенно. Ярослав не поверил своим глазам. «Надо же! Тот самый мальчишка! Какой-то Алван Фулленс Магмы, заштатной планетки, название которой было совсем не на слуху. Но кто он? Внебрачный сын кого-то из сильных мира сего? Но тогда бы, наоборот, просили помочь парню одержать победу. Или хотя бы проследить, чтобы с ним не случилось ничего плохого. Или кто-то из игроков строит козни. Шот, к примеру, вполне бы мог. Только непонятно, зачем тормозить кого-то одного. Выигрышу это не приблизит. Чтобы выиграть, нужно оставить позади не одного, а 299 участников. Однако времени для разбирательств не было. Все точки на экране двигались равномерно. Оно и понятно. Пока феномен не проявил себя, ни у одного из игроков не было преимущества. Да и откуда бы оно взялось? Большинство катеров были равны. Одинаковый движок, один и тот же искусственный интеллект. Разве что корабли Шотта и других именитых игроков отличались в лучшую сторону. Но вот ровный строй сбился. Чей-то катер рванул вперед. У кого-то из пилотов сдали нервы. За ним устремилась стайка из нескольких десятков игроков. Наверняка новички. Опытные игроки придерживали своих лошадок. «Неоправданный риск», — подумал Ярослав. За первой мыслью тут же пришла вторая. «Хорошо, что это не Алван. Иначе пришлось бы бросаться за ним. А это чревато». И точно, ничего хорошего не вышло. Катер самого нетерпеливого участника регаты на мгновение пропал с экрана, а когда появился вновь, то оказался далеко позади. Феномен, дав о себе знать, отбросил его далеко назад. Остальные торопыги тоже оказались позади пелетона, который сместился в сторону, обходя опасную зону. «Пора», — решил Ярослав. Он положил руки на пульт, произнес «Управление на меня» и направил катер на сближение с кораблем Алвана. «Неоптимальный маршрут», — тут же отозвался искусственный интеллект. «Не твое дело», — рявкнул Ярослав и добавил уже мягче. «Знаю, но так надо». Он увеличил скорость, но уже через минуту пришлось срочно уводить машину, уворачиваясь от пространственно-временного протуберанца. Пульт нервно мигал, в ушах звенела сирена, искусственный интеллект, мгновенно сориентировавшись, выдал безопасный курс. Ярослав выдохнул. Он успел, чудом увернулся от протуберанца, другим так не повезло. Несколько кораблей с ближнего края пелетона попали во временную аномалию и были выброшены непонятно куда. По крайней мере, экран их больше не показывал. И все-таки феномен прошел слишком близко, мазнув хвостом по машине Ярослава. В одно мгновение изменилась картинка за бортом, время словно остановилось, к горлу подступила тошнота. Ноги, секунду назад стоявшие на твердой поверхности, вдруг повисли в воздухе. Пульт управления отдалился, а его самого будто растянули на дыбе. Но неприятные ощущения исчезли столь же быстро, как и появились. «Ух ты!» — выдохнул Ярослав, глядя на экран. «А ведь это только начало!» Но получилось даже лучше, чем он сделал бы сам. Феномен швырнул его катер на другой край пелетона, приблизив к кораблю Алвана на расстояние визуальной видимости. Мальчишка вел машину уверенно. Не тормозя и не дергаясь при каждом проявлении феномена, ловко обошел зарождающийся вихрь, замедливший несколько соседних катеров. «Молодец!» — восхитился Ярослав, держась у него на хвосте. «Сумел проанализировать ситуацию. Только где он так насобачился пилотировать?» Ярослав, не самый последний пилот Звездного флота, с трудом держался поблизости. «Или все дело в интуиции и отличных рефлексах?» «Черт! Надо же, сглазил! Да что он творит?» В центре группы, где, казалось, было безопаснее всего, началась сумятица. Космос вдруг начал проваливаться внутрь, пространство сжирало себя, сталкивая и кроша корабли. В чернильном мраке расцвели несколько ослепительных вспышек. «А на трибунах сейчас, наверное, стоит ор», — подумалось совсем не кстати. «Двигатели всегда взрываются красиво». Но мальчишка, вместо того, чтобы обойти опасное место, ринулся в самую гущу. Внезапно затормозил, а потом повел катер по сложной кривой, ловко проходя между разнонаправленными потоками. Крайне опасный маневр. Если бы потоки сблизились, то кораблик Алвана вместе с пилотом могло скрутить в бараний рог. А он, оказывается, рисковый. Или очень хочет победить. Даже ценой жизни. Алван продолжал маневрировать, уклоняясь от завихрений. Он держался строго между разнонаправленными потоками, ввинчиваясь в самый центр закручивающейся аномалии, словно в центр тайфуна, где всегда тихо. Ярослав понял, что ему напоминает подобная тактика. Так двигались почти все победители гонки. Пока добирался до станции, успел просмотреть кое-какие материалы о тактике победителей. Такое пилотирование было крайне опасным и требовало как нечеловеческого напряжения, так и нечеловеческого везения, но приносило свои плоды. Корабль Алвана уже возглавлял группу лидеров. Ярослав с трудом держался у него на хвосте. Кто бы знал, каких усилий бывшему офицеру Звездного флота стоило не отставать от мальчишки. Наблюдая за зеленой стрелкой на экране, Ярослав не упускал из вида и красный маркер. Шотту тоже пока везло. Планета сначала выросла в грязноватый подтаявший снежок, а потом превратилась в стремительно приближающийся обкусанный серый блин. Для выполнения задания почти не осталось времени. Вновь промелькнула мыслишка выиграть регату самому, но тут же была отброшена. Начинался короткий, но самый сложный участок, выбивавший из гонки максимум кораблей. И именно здесь Алвану изменила фортуна. В этом был виноват Шот. Корабль миллионера, державшийся в середине лидирующей группы, внезапно снизил скорость, перейдя в арьергард, а затем ударил пикосекундным импульсом по остальным лидерам. Повредить таким импульсом корабль нельзя, а вот на время лишить управления, не оставив следов, вполне. А хотя бы и остались следы. Катера из гонки выходили настолько побитыми, что на лишний дефект никто не обратил бы внимания. Его попросту не заметят. Никто, кроме Ярослава, не понял, что произошло. Никто не успел среагировать. Пилоты не были готовы к тому, что в них будут стрелять. Ярослава спасла военная выучка. Но если другие катера просто замедлились, то кораблик Алвана, стремительно вращаясь, начал падать на планету. Зато поганец Шот чувствовал себя отлично. Но если мерзавец Шот выиграет гонку, это будет несправедливо. Надо его остановить. Только для начала было бы неплохо спасти мальчишку. «Связь с кораблем!» Ярослав назвал номер Алвана. «Установлено». «Говорит номер 280-й», — рявкнул Ярослав. «Дай команду катеру переключить управление на мой автопилот. Выруби всю электронику и перезапусти заново». «Нет! Не глупи, разобьешься!» Мальчишка колебался всего мгновение, но какой же длинной показалась Ярославу эта секунда. «Ладно». Краем глаза Ярослав заметил, что падение катера Алвана замедлилось, затем кораблик встал на курс к планете, но двигался слишком медленно. Искусственный интеллект не человек и ни за что не станет рисковать. Зато Ярослав выжил из своего катера все, на что тот был способен. «Только не подведи! Только не подведи!» — уговаривал он то ли корабль, то ли фортуну. Феномен выдохся, зато началась атмосфера. Проходить ее на ручном управлении — полное безумие, только не для офицера Звездного флота. «Бывали мы в передрягах и похуже», — оскалился Ярослав. Поравнявшись с кораблем Шотта, идущим на автоматике, Ярослав резко бросил машину на катер миллионера, пропоров тому кожух двигателя, а главное — сбив центровку. Теперь Шотту придется идти на половинной мощности, компенсируя разнотяг маневровыми двигателями. Ярослав ликовал. «Он первый! Он выиграл регату!» До поверхности планеты оставалось совсем немного. Внизу отчетливо просматривался рельеф, уже можно было выбирать место посадки. Ярослав зажмурился и с удовольствием потянулся. Рано он расслабился. По ушам резанул сигнал опасности, скорость упала, а искусственный интеллект доложил о серьезном повреждении. Мальчишка вырубил машину Ярослава его же приемом. Обеденное время подходило к концу. Ярослав нехотя спустил ноги на пол и уселся на кровати. Тяжело провел рукой по лицу. Впереди очередные 2 часа экзекуции. Однако, вместо того, чтобы напомнить ему об этом, голос тюремного охранника произнес: «Заключенный, на выход!» Дверь камеры автоматически открылась. «В чем дело?» — удивился Ярослав. «Выметайся, приятель!» — уже неформально хмыкнул охранник. «Кто-то оплатил твои долги!» Недоумевая, Ярослав вышел в коридор. Затем получил свои вещи и документы. «Кто за меня заплатил?» — не удержался он от вопроса. «А мне откуда знать?» — пожал плечами охранник. «Наше дело маленькое. Виноват — сиди. Искупил — выметайся». Ярослав подхватил пакет с вещами и шагнул к выходу. «Подожди, тут для тебя еще письмо». Оказавшись за воротами, первым делом Ярослав распечатал конверт. «Дорогой 280-й, сожалеем, что не сразу вытащили тебя из тюрьмы, но получение призовых денег потребовало времени. Мы, жители планеты Магма, благодарны тебе. Если бы не твоя помощь, Алван не сумел бы победить. Победа была нужна нам как воздух. Без этих денег мы лишились бы дома. Корпорация Шотта уже собиралась прибрать Магму к рукам и высосать недра планеты досуха. Именно так он поступает с богатыми минералами мирами. К сожалению, мы вели себя неосмотрительно, соглашаясь на сотрудничество и беря кредит в его банке. Знай, на Магме тебе всегда будут рады. А на Алвана не держи зла. Ему приз был нужнее». Ярослав вздохнул, медленно смял письмо и выкинул невесомый комок в, кстати, подвернувшуюся урну. «Все-таки он лох. Классический неудачник. Мог ведь спокойно отоспаться за эту неделю. Вот зачем надо было 4 часа в день выслушивать все эти оскорбления?» Дмитрий Корсак. Рассказ «Неудачник». Текст читал Николай Прокофьев.